Уж на ваши сморщенные лица я и без ваших комплексов не желаю смотреть. Лакеи и дворян пытались встать на моем пути. Храбрые петушки, дескать, грудью встану на твоем пути, только бы ты, сволота, не приблизился к моим хозяевам. Хрен знает, до чего бы местные додумались, если бы меня не сопровождал один из королевских лакеев в черно-синей ливреи. Наверное, только его сопровождение лишило меня излишних эксцессов. За фонтанами был третий пост охраны. Пришлось пройти через арку, оплетенную кучей трав. Гвардейцы смотрели на меня хмуро, но при этом косились куда-то в сторону, на невзрачного человека рядом с их постом в черно-синей ливрее. Последний зуб даю, невзрачный лакей, маг на ставке. А это травяная арка, аналог рамки металлоискателя или чего-то подобного. Как хорошо, что я приехал чистый, то есть без всяких подарков от орков и их шаманов. Потом был сам дворец. Хотелось бы соврать, что меня пропустили через главный вход со всеми его красотами, но фиг там, рангом не вышел. Провели во что-то среднее между входом для слуг и входом для высшей знати. Откуда я знаю, что провели в нечто среднее? Элементарно. Вскоре мне пришлось заценить проходы для слуг. Мы с сопровождающим петляли по узким коридорчикам. Нам на пути встречались только слуги. Вот тебе и вся правда о моем статусе в местной табели о рангах. Я не возмущался, это глупо и нелепо. Исправить это я все равно не могу. Добавьте к этому стремление быть как можно незаметнее. Возможно, вы меня поймете. Поверьте, после некоторых красноречивых взглядов от престарелых шлюх я чувствовал себя как оплеванный. А ведь сами ошиваются тут в парке в надежде продать подороже свои дряблые яблоки. Петление по узким коридорам завершилось небольшой комнаткой. Пара диванчиков, обитых зеленой тканью, несколько пуфиков, стены в цвет обивки мебели и зеленоватого камня. И он, всего лишь он. А я считал, что нам больше никогда не суждено встретиться. Если честно, я был готов ко всему, но не к этому. Я был готов увидеть молодого графа Илмара, да, блин, готов был увидеть даже покойничка старого графа Илмара. А этого графа я не был готов увидеть. Мубер Латьяун, батя Адруса, был последним человеком, кого я ожидал увидеть. Он же мне в последний раз говорил, чтобы я больше рядом с ним и его сыном не появлялся. И тут такая встреча. Видимо, мои эмоции были написаны у меня на лице. Сосунок я, а не взрослый. Куда мне до местных в интригах и владении мимикой? «Не ожидал меня тут увидеть?» — спросил батя Друса. «Да». «Я так и понял. Еще и глуп. Впрочем, ты всегда был таким, хоть и умнее моего младшего». «Я? Будешь молчать и делать, что я скажу?» — перебил меня Мубер Латион. «Конечно, если хочешь стать бароном». Признаться, я набрал уже воздух в легкие, хотел ему высказать все то, что я о нем думаю, но заткнулся. Видимо, в мозг пробилась мысль, что он не просто так тут. Хотел бы убрать без свидетелей, то сделал бы. Но тут мне это не грозит. Такие вещи проще сделать у него дома. Вывод. Либо он питает ко мне какие-то чувства и пытается их спрятать за напускной суровостью, либо я ему нужен. Во второе верится легче. Понять бы, за каким я ему нужен, но тут мой мозг пасует. «Что делать? Сядь!» — приказал мне граф. «Не послушают? Кого? Нас?» — ухмыльнулся старик. «Да кому мы нужны?» «Раньше дома нельзя было», — начал было я возмущаться, но заткнулся. Уж слишком сурово посмотрел на меня старый граф. Чую, нас слушают. «Идешь, говоришь все без утайки», — говорил Мубер Латеун, словно и не слышал моего так и не произнесенного до конца вопроса. Говорил, а глаза говорили другое. Глаза кричали другое. «Блин, во что я ввязался-то? Думай, скотина, думай! Ведь не просто так такие вещи, такие глаза мне делают тут, а не в своем поместье». Первая мысль — прослушка. Мысль вроде бы верная, Но ведь от любой прослушки можно уйти обычными способами, ну там письмо, переданное слугой. Стоп! В этом мире магия – обычное дело. Начинай думать заново. Не в том направлении думаешь. Думай. А как бы я среагировал на письмо? Вроде верный вопрос. Как? Стопудово я бы накосячил. Что, я свою натуру не знаю, что ли? Значит, все просто. Во дворце, с учетом его проверок, у меня меньше способов накосячить. Тут же не просто несколько постов охраны, но и какая-то охрана от магии. Я зацепился за мысль. Пытался раскрутить весь клубок мыслей, но мало что понял. Понял только то, что тут, именно в этой комнате, мало кто следит за мимикой старого графа. Поняв очевидное, я моргнул левым глазом Муберу Латеону. Кажись, я понял намек. Старый граф будто бы случайно разразился протяжным кашлем, и через несколько секунд из-за зеленой портьеры вышел мой сопровождающий. Латеон посмотрел пристально на меня, развернулся и ушел. После его ухода на диванчике, обтянутом зеленой тканью, лежал кошелек. Мой сопровождающий словно случайно присел, встал, кошелек исчез. Ну, по крайней мере, понятно, почему лакей вел меня по коридорам для прислуги и сопроводил именно сюда. Теперь мы шли по основным коридорам. Меня окатывали презрением все, от слуг, включая последнего мальчика, державшего золоченый горшок с мочой, и до элиты дворянства. Я был спокоен, но, по крайней мере, внешне. В голове вертелась только одна мысль. Вру, не так. Вертелась не мысль, это не мысль, а воспоминание. Я вспомнил свою школу. Как Малина с ножом бегала за англичанкой, как Малина получила между рогов от физрука, вышедшего с голыми руками против ножа. Александра Сергеевича, за что его и прозвали Пушкиным, невзирая на фамилию. Вспомнил свой класс. Сколько их было? Наверное, человек 30. Сколько дожило хотя бы до 30, я про мужскую половину. А я еще жив. Хотя, наверное, зря. Может, лучше было бы уйти тогда? Что мне после этого? Чье-то презрение. Жизнь все расставит по своим местам. Ну, или я буду мертв, и мне будет на все пофиг. Я шел по коридорам и улыбался. Это так просто — улыбаться. Достаточно вспомнить, через что тебе довелось пройти, заново пережить это. И понять, что встречный не более чем рябь на воде. Возможно, я и сам рябь на воде, но это не важно. Важно не дать в себя заглянуть тем, кто этого недостоин. Общие коридоры закончились, слуга вел меня куда-то не в столь популярные места. Дворя на нашем пути почти не встречалось. Снова пути слуг, извилистые и узкие. Потом мы вышли в какой-то закуток между коридорами. Обшарпанный пол, легкий тухлый запашок из подвала, уровень между землей и первым этажом дворца. Это было понятно потому, что почти под потолком светило небольшое оконце. Потрепанное, одинокое кресло в углу приемной. Одна грубая скамья, правда, обитая каким-то синим бархатом. Несколько человек самого непрезентабельного вида. Юнец в кресле, старушка то ли с дочерью, то ли с внучкой. Два поизносившихся дворянина, по виду настоящие бритеры. Примечание. Бритер. Заядлый профессиональный дуэлянт, готовый драться на дуэли по любому, даже самому ничтожному поводу. Чаще всего дуэль намеренно провоцировалась бритером. В более широком значении бритер – задира, забияка, скандалист. Конец примечания. Я уже настроился на долгое ожидание. Судя по тем двум парням, ждать мне предстоит долго. Каково же было мое удивление, когда примерно через 10 минут и вышедшего из кабинета меня позвали первого. Признаться, это надо было видеть. Взгляды, которыми меня провожали два дворянина. Взгляды, как будто бы они увидели своего кровника, а может и свою цель. Кабинет был совсем маленьким. 3 на 3 метра, если измерять нашими единицами измерений. стол, заваленный кучкой бумаг, чернильница, легкая масляная лампа и это за столом. Это. Ну, потому что мне сложно его описать. Такая серая, невзрачная личность. Лет этому можно было дать как 40, так и все 60, а то и больше. Худощавое, вытянутое лицо, легкая побежалость с проседью щетины на щеках, короткие волосы непонятного цвета, легкая только зарождающаяся залысина на макушке и, как ни странно, мясистые уши. За уши я и зацепился взглядом и мыслью. Думал, что эти уши часто были сломаны и потому такие мясистые. «Так», — с протяжкой произнес этот, в ответ рассматривая меня, «имя, статус, звание, цель визита. И помедленнее, я записываю». «Все так и записывайте. Я все подтверждаю. Я верю, что у вас не может быть ошибки», — скороговоркой промямлил я, из-за акцента коверкая язык. «Поясню. Я не великий оратор, не мошенник, познавший все грани подстав, не знаток тухлых душонок чиновников. Я просто чую глобальную подставу. Откуда это чувство, сам не знаю, но чую, что ветерок на загривке — это легкий покос травы». Пощекотала по волосам, но шею не срубила. Вот такое у меня было ощущение. В общем, я выдавал себя за дурачка. Впрочем, так ли и выдавал, учитывая, что я только начинаю понимать, во что умудрился вляпаться. «Как это понимать?» — произнес чиновник спокойно и тихо. Показался огонек тихой злобы в глазах чиновника. «Я тут, я здесь, меня позвали. Там еще много. Меня первого. Я тут. Знать, кого позвать?» Я выражался как можно более короткими предложениями и пытался сверх меры коверкать язык, усугубляя свой вечный акцент. «Четко отвечать!» — чуть ли не сорвался на крик чинуша, странно посматривая на чернильницу в углу стола. «Меня звать, я тут, они все знать, они умные, я плохо говорить». В общем, я разыгрывал карту гастарбайтера в ментовке. Впрочем, есть одна серьезная разница. Я в глазах местных и есть тупой гастарбайтер, но с дворянским статусом. Ну, по крайней мере, пока это не опроверг король. И, как я понимаю, этот чиновник и есть мой предбанник перед королем. Выходит, парадокс. Пока я не признанный дворянин, то почти что не подсуден. Но именно от подписи на бумаге этого чинуша зависит, стану ли я полноценным дворянином. «У меня написано, что вы хорошо говорите на общем языке», — пытался надавить на меня чиновник, и его взгляд украдкой опять уставился на чернильницу. «Ну, хорошего понемногу. Этот упырь сам не понял, что он сказал. Он же только что сознался, что меня ждали, что он знает, кто я такой». «Я вас понимаю», — как можно более чисто попытался сказать я. «Но то, что я в совершенстве знаю язык, не совсем верно. Я вот с трудом понимаю слово «парадигма». А то, что вы знаете, кто перед вами, говорит, что вы врете, что не знаете меня. Вы меня знаете. Как меня зовут? Зачем лишние вопросы?» К слову сказать, местный аналог термина «парадигма» не является парадигмой. В местном языке нет такого термина. У них это скорее конъюнкция в логике. Или-или они равнозначные столкновения двух разных начал, обычно пересекающихся. Умных местных слов я нахватался у жреца. Не все же время я у него пил, временами я что-то запоминал. Мой выхлест интеллекта загнал чиновника в легкий ступор. Мне показалось, что ли, или он перестал дышать? Впрочем, он быстро загнал себя в рамки. «Отвечать?» «Записывайте. Мое имя вы знаете, вот и запишите», — гнул я свою линию упертого барана, то есть барона. «Отказываемся, значит», — прошипел чиновник. «Вы дворянин?» — почти что закричал я. «Если уж начал ломать комедию, то ломать ее надо до конца. Я...» Впрочем, докричать мне было не суждено. В комнатушку ворвался какой-то человек. Осмотрел комнатку, хмыкнул и ушел обратно за скрытую дверь за занавеской. Веселые у них тут игры. Я чуть не обосрался от стремительности его визита к нам. Я не отказываюсь, я все подтверждаю. Едва появившийся скрылся за малоприметной занавеской. За прошлый год крестьянин Ирк должен мне 23 мешка зерном. 7 я получил. 14 ушло в счет погашения моего долга за предоставленный брус. 2 он еще должен. Мне это показалось, или за занавеской раздался чуть слышимый смешок бойца? А что вы? Что-то другого ожидали от бастарда, варварки и барона? Тем более, что барона с погранича. «Идите, вас вызовут», — прошипел чиновник, смотря то на меня, то на свою чернильницу. Я вышел, выдохнул, почесал затылок, подмигнул двум дворянам и пошел плутать по коридорам. Слуга, что сопровождал меня, видимо, не думал, что я так быстро выйду. Не дождался меня, но тут только его косяк.